Материалисты могут успокоиться. Тонкие тела имеют вес и объем, и вполне материальны, только плотность этой материи отлична от обычной, и ее состав и химизм обнаружить и изучить труднее, чем это делается в химических лабораториях. Эта материя невидима физическим глазом, но ведь и многие газы тоже глазом увидеть нельзя. Высокочастотная фотография, изобретенная супругами Кирлиан, уже позволяет улавливать, видеть и изучать излучение тонкого тела. Скоро и ауры будут фотографировать, а также некоторые предметы тонкого мира. Все миры материальны, только разной степени утончения, разреженности и вида материи. Но если научно исследовать атмосферу храма, концертного зала, спортивного стадиона и карточного или какого-то другого притона, то можно будет обнаружить в них присутствие некоторых газов, весьма различных по своим свойствам и удельному весу. Скоро и такие исследования станут доступными для науки. Фотография Кирлиан позволяет регистрировать излучение также животных и растительных организмов. Но можно будет фиксировать излучение и некоторых других предметов. Все вещи плотного мира окружены аурой того или иного порядка. Многие люди понимают, что веревка, на которой сушится белье, и веревка, на которой кто-то повесился, отличаются друг от друга. И даже отрицатель тонких явлений не захочет положить под подушку веревку повешенного. Люди инстинктивно чувствуют приятность или отталкивающее свойство некоторых предметов. Но привлекательность или неприятность излучений человеческой ауры они ощущают всегда и говорят: «Этот человек приятен, а тот очень неприятен, несимпатичен». Не хотят только дать себе отчет в том, почему именно в их организме при соприкосновении с теми или иными людьми возникает совершенно определенная реакция на невидимое излучение чужой ауры. Но можно научиться тонко отмечать, как собственная аура реагирует на встречное излучение и почему именно так, а не иначе. Поле для наблюдения широкое и возможностей без конца. Мир тонкий позволит себя изучать, если на него обращены внимание и мысль.